Глава 57. Осипов. Я решительно не понимал, что происходило. Казалось, что решение проблемы, некоторая свобода от того, что должно случиться, что теперь никогда не произойдет, должны отпустить напряжение. Да, даже Трофимова заявила мне, что с Ульяны сняты все обвинения, и дочку у нее никто не отнимет. Что решение вопроса по деятельности Елизаветы вот-вот логично завершится нашей победой. Но дома все равно все было не так. Даже приглашение в гости этой самой подруги Ули, что сейчас сидела и пригубляла сок, не сдвинуло стену между нами. Да что не так? Где я допустила ошибку? Все же шло хорошо, мы сближались. Да, мы переспали и не раз, в конце концов. С какого перепугу Уля дала заднюю? Я вообще не догонял ее поведение. Снова появилось раздражение и желание разобраться. Неужели я не настолько хорош для нее? Если до этого чудесного момента я свято верил, что между нами, возможно, счастливая и полноценная семья, то сейчас эта самая уверенность таяла. Девочки улыбались, но я все равно ловил настороженные взгляды своей жены. «Да что не так?» Словно считав мое раздражение, Ульяна встала и предложила отвезти детей помыть ручки перед обедом. Воспользовавшись ситуацией, я решил спустить пар. Но не тут-то было. «Ты чего такой напряженный? Мне на диване слышится, как ты гневно ноздри раздуваешь. Вот же нахальная особа. Эта Диана совершенно невыносима. И сын у нее такой же, тоже невыносимый. Хотя ладно, с моей дочерью они прекрасно ладили. А тебе-то что? Не имею права быть раздраженным. В отношении Ули скорее нет, чем да», — спокойно ответила она. Я же взорвался. Какого черта она имела в виду? Уля у нас, конечно, знатная пострадавшая, но пора и честь знать. Что толку строить из себя отмороженную после всего, что между нами было? А ты эксперт, я смотрю? С раздражением поставил ее на место. Да нет, конечно. Просто понимаю ее как женщина. Диана это пожала плечами, намекая мне, что я полный идиот. Мол, не в силах понять очевидных вещей. Да как же, смотрите, какие мы нежные. Жестко ответил. А я мужчина и не обязана расшифровывать ваши истерики. Что это за качели и поведение из разряда «один шаг вперед, а два назад»? «Ну, вообще-то это нормально», — взбрыкнула она. «Господи! За что мне это наказание в виде женской логики, вернее, ее отсутствия? Ведь на самом деле нет ничего проще, чем просто жить и наслаждаться этой самой жизнью. Все позади. Мы даже обсуждали с дочкой свадьбу, которую можно провести вместо той жалкой церемонии, что была у меня с Улей много лет назад. Я хотела услышать слово «папа». Арсюша, конечно, мила, но мы так и не сказали Юле, что я ее настоящий отец. Что имею полное право забирать ее из садика один, что у меня в женах ее мама, и я вообще... В общем, я кругом в своих правах, окончательно и бесповоротно. Вернулась Уля, и нашу содержательную беседу пришлось свернуть. Чтобы не наделать глупости, я отправился в зал. Дети были заняты, девушки тоже. Я же кипятился, как чайник на плите. Мутузя грушу твердо решил прямо поговорить с Улей на тему наших отношений. Ну а что откладывать конкретный разговор в долгий ящик? Ради чего? Лично я не понимал и не собирался пускать это дело на самотек. Может, она и женщина с тонкой душевной организацией, но это не означало, что не стоило учитывать и мои интересы тоже. Правда, все же, прежде чем начинать такую беседу, я подумал, что стоило бы посоветоваться с Трофимовой. А то подруга эта, какая бы хорошая она ни была, дико подбешивала своими намеками. У самой вон проблем выше крыши с мужиком ее, а она еще и выделывается. И параллельно с этим у меня было много работы. Очень много работы, и это не могло не раздражать. Все дело было в том, что я никак не мог пока найти тот самый баланс. Мне хотелось больше времени посвящать дочери и Ульяне. Хотя она тоже работала, и в последнее время прямо как будто на износ, назло мне. Мол, посмотри, я тоже всегда занята. Так мы и бегали друг от друга несколько дней. А я уходил все глубже туда, что было для меня понятнее и привычнее — в бизнес. Лишь изредка вспоминал, что вообще-то у меня ребенок теперь, и я искренне хотел уделять ей время. Да и Уля своим мельтешением бесила. Вкусив ее тело, познав и вспомнив, как был хорош наш секс, я хотел повторения. Снова и снова представлял, как обладаю ею, как закрываю все возражение старым как мир способом. Но он не работал сейчас на ней. Абсолютно. Поэтому я еще раз написал Трофимовой, подтверждая нашу встречу. Тем более, что все равно скоро суд. Нам необходимо было обсудить детали. Да и когда там уже поставят на место Елизавету? Я хотел, чтобы угроза с ее стороны перестала быть актуальной. Насовсем.